Председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии, верховный руководитель нашей партии государства и армии Ким Чен Ын, руководитель соревнованиями крупных соединений Корейской Народной Армии по стрельбе из системы залпового огня. Его на месте встретили начальник главного политуправления Корейской Народной Армии, вице-маршал Корейской Народной Армии Хван Бён Со и другие представители командного состава Корейской Народной Армии. В соревнованиях принимали участие лучшие реактивные артиллерийские роты, представляющие каждое крупное соединение Корейской Народной Армии. Прослушав в наблюдательном пункте доклад о том, в каком порядке и в какой форме будут проводиться соревнования, Ким Чен Ын дал приказ начать соревнования. Наблюдая за движением артиллеристов, которые управляют своим орудием, Ким Чен Ын сказал: «Видно, что они обучались интенсивно в самых тяжелых условиях. Артиллеристы должны подготовить себя в обстоятельствах, максимально приближенных к настоящим военным действиям, чтобы стать способными нанести точный удар по врагам». Раздалась команда «Огонь», и артиллеристы открыли смертельный огонь, что демонстрировал их готовность истребить врагов в один миг. Ким Чен Ын высоко оценил то, что артиллеристы показали хорошие результаты. Сегодняшние соревнования продолжал верховный руководитель Ким Чен Ын. Очередной раз показали, что артиллеристы вполне смогут нанести точный удар по любому приказу. Для этого они должны готовить себя в условиях настоящей войны. Всегда надо делать основной упор на повышение точности удара. Главное – это быть готовыми стремительно занять свою позицию согласно боевой задаче, адаптируясь к изменяющимся обстоятельствам, и нанести точный удар на основе своевременно и точно проверенных данных для ведения огня. Ким Чен Ын указывал, что подход к боевой подготовке определяет подход и позицию по отношению к священной войне за объединение Родиной и дал ценные советы для укрепления артиллерийских войск нашей армии. Например, он требовал выше поднять лозунг партии об отдаче приоритета военной подготовке. Предложил в приближенных к настоящей войне условиях проводить военные учения на основе советов партии и научно-технических достижений, делая упор на модернизацию и диверсификацию процессов учений, и утверждал, что это должно стать главным составным элементом программы достижения поворота военной подготовки. Также Ким Чен Ын предложил подготовить артиллеристов так, чтобы они смогли выполнить задачи должности выше на один ранг. Таким образом, увеличить число метких и профессиональных артиллеристов, способных нанести точный удар по противнику в любых обстоятельствах. «Этот год мы начали, — сказал Ким Чен Ын, — и заканчиваем канонадой наших отважных артиллеристов. Командиры и рядовые артиллерийских частей должны проводить свои дни службы на полигоне, глубоко осознав мысли партии, которая обращает большое внимание на усовершенствование боевой подготовки артиллеристов. Только тогда они смогут беспощадным артиллерийским ударом открыть путь нашей армии, наступающей на Южную Корею, и внести свою лепту в достижение победы в войне». В соревнованиях первое место заняла реактивная артиллерийская рота из 8-го корпуса Корейской Народной Армии. Второе место заняли артиллеристы из 3-го корпуса, а третье место принадлежит участникам из 7-го корпуса. Артиллеристам из 8-го, 3-го, 7-го, 10-го и 9-го корпусов, которые показали лучшие результаты, были присвоены свидетельства, медали и значки «Меткий артиллерист».